«Босс, вы там живой? Клянусь, если бы я не знал характер этого недоделанного шахида, то решил бы, что он хочет меня таким образом грохнуть. Но Киви для настолько сложной махинации слишком прямолинеен, да и выгоды с моей смерти ему никакой. Нет, будь я подох и буду являться тебе в виде призрака». Подождав, пока зрение вернется в норму, отвешиваю парню слабую оплеуху, от которой голова мерком мотнулась в сторону. «Да, надо будет посетить пару тренировок у таскмастера. После недавней аварии физические показатели заметно возросли, пусть поможет освоиться. О карманных ядерных зарядах предупреждать надо, идиота ты кусок. Так, мы же их размотали», — мотнув головой, подрывник-любитель собрал глаза в кучку. «Разве это плохо? Просто шикарно. Вот только из-за того, что все они подохли, мы теперь по уши в дерьме. Если до этого был шанс разойтись с Кимурой и ее нанимателем условно мирно, то после такого громкого бада-бума синдикат однозначно запишут в союзники, если не братство, то как минимум в подельники самой Лауры. И тут уже без разницы, что мы будем делать, бодаться с Кимурой один черт придется. Ладно, забираем тушку и сваливаем, пока полицаи на огонек не заглянули. Или еще кто похуже. Примечание к части. Хорошо иметь верных друзей. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 хма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап кс мани 1 г пхата аф 1 кипн 4 в 3 кл 9 кс фаф 4 кип кем кс ебум гтп лф с каки за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Примерный облик киви. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 хма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап кс мани 1 г пхата аф 1 кипм фабмры 6 йомк 6 лоб w куда x w к 6 w q 1 тух как 9 н кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Взяла след. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 хма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап кс мани 1 г пхата аф 1 кипм бмики в 4 цд 1 кс хф покс и пени кл кс 9 г ф куки за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Такие дополнительные главы. Https басты то анархист 737. Часть 85, она же вакханальная. Пробежав по крыше перевернутой легковушки, словно по импровизированному трамплину, здоровенный полуголый мутант взмывает в воздух и, перепрыгнув оцепление из полицейских со щитами, приземляется на одного из вооруженных винтовкой солдат. Повалив Зольда на землю, разъяренный фанатик начинает забивать голову жертвы в асфальт. Вот только товарищи пострадавшего вояки не дремлют, и винтовочная пуля пробивает голову идиота на вылет, окатывая лежащего под ним мужика смесью из осколков костей, крови и кусочков мозга. Хех, а я думал, что у долбоба, несущегося с голой шпой на хиву тучу ощетиневшихся стволами солдат, в голове должна быть жиденькая кашица, а тут вон оно как. Исторгнув яростный вой, толпа остервеневших и доведенных до ручки носителей X-гена бежит прямо на сомкнутые щиты полицейского ряда, на что тут же следует незамедлительная реакция от занявших оборону бойцов. Станковые пулеметы на крышах военных хамви выплевывают из себя длинные очереди, и по толпе несущихся вперед мутантов проносится свинцовый шквал, разрывая тела носителей X-гена на кровавые ошметки. Что же, тактика Зеркраша пушечным мясом себя не оправдала. Хотя она с момента появления первых пулеметов уже перестала быть эффективной, но тут походу ребята пересмотрели дешевого военного кино и решили вспомнить пословицу. Новое – это хорошо забытое старое. Земля пухом этим дегенератам. В следующую секунду один из военных внедорожников покрывается алой дымкой и, брызнув напоследок струей алой жижи, сминается в метровый шар, слепленный из стали и мяса. Парящий над разгромленной площадью линшер взмахивает рукой, и остатки уничтоженного его дочерью автомобиля взлетают в воздух вместе со множеством металлических обломков и смертоносным ливнем обрушиваются на позиции закрепившихся перед зданием мэрии солдат Национальной гвардии. А вот и тяжелая артиллерия мутантов вышла на поле боя. Хотя было бы странно, если бы Магнета не явился на такие разборки. Несмотря на преклонный возраст, этот старичок еще аво-го и может всем задать ядреного перцу. Вот только на каждую мутантскую шпу найдется свой антимутантский болт. Триумф пожилого еврея заканчивается так же быстро, как и начинается, ведь рядовых военных поддерживают бойцы из программы «Оружие X», к которые прекрасно знают о слабых сторонах своего противника и давно готовились к этой встрече. Как только железки начинают летать в воздухе вопреки законам физики, рассевшиеся по ближайшим высоткам снайперы быстро находят свою цель, и в тело главы братства мутантов попадает несколько небольших шаровых молний. Металлический костюм магнета очень плохо пробивается чем бы то ни было, но зато имеет очень хорошую электропроводность, и получив в свою тушку концентрированный заряд живительного тока, перекоченная жертва нацизма теряет сознание и устремляется к земле. Вот и отправили дедушку на пенсию. Нет, так-то алая ведьма успевает подхватить своего упрямого папашку в полете и, создав вокруг них щит из алой энергии, утаскивает главу братства подальше от линии столкновения. Но даже если Линшер выжил, продолжить схватку в ближайшее время он точно не сможет, и носители X-гена лишились одного из сильнейших своих бойцов. Чаша весов резко качнулась в сторону сторонников действующей власти Соединенных Штатов. Но пока им рано праздновать победу, на шахматную доску выставлены еще далеко не все фигуры. Мгновением позже несколько квинджетов с символикой ща и тэ делают крутой вираж и, пролетев между высоток, выпускают по ближайшим зданиям целый веер ракет, из которых одна половина подавляет огневые точки стрелков программы, а другая бьет аккурат по позициям Национальной гвардии. Под грохот канонады на позициях американских зольдов творится полнейший хаос, а полевые командиры судорожно пытаются привнести в него хоть какой-то порядок. Большая часть гвардейцев выжила, но атаки со стороны ведомства Фьюри они не ждали, несмотря на все вопли про нейтральную позицию. Ща и тэ является строго проамериканской конторой и никогда не выступает против войск звездно-полосатых, во всяком случае в открытую, а тут такой финт ушами. Даже немного обидно, что на самом деле не приспешники Одноглазого, а агенты фон Штрукера, которых глава Гидры перекинул на подмогу восставшим против тирании мутантам, чтобы с одной стороны создать проблемы бывшему ЦРУшнику, а с другой, не дать правительственным войскам быстро подавить сопротивление доведенных до ручки носителей X-гена, большая часть которых представляла из себя неорганизованную толпу и не могла тягаться с регулярной армией. Как говорится, show must go on с чки. Но на появление гидровцев хаос и всеобщая вакханалия не заканчиваются, а нет. Один из командиров Национальной гвардии с самого начала заварушки орал что-то в портативную рацию, и видимо он таки доорался до своего собеседника, потому что в воздухе послышался громкий гул, и в центр площади на реактивных струях приземляются несколько здоровенных человекоподобных роботов. Честно говоря, никогда не понимал, зачем надо делать машины убийства похожими на людей. Нет, в том же Терминаторе или Робокопе эта тема была понятна и логична. В первом случае робот являлся инфильтратором, внедряющимся в человеческое общество и маскирующимся под человека для беспрепятственного доступа к цели ликвидации. Во втором же Алексу Мерфи мясисто кожаное лицо приделывали поверх бронированной металлической оболочки, ибо робот-полицейский работает в основном с людьми и должен хотя бы у законопослушных граждан вызывать какое-никакое, а доверие. Но стражи-то охотники. Так почему их не сделали в виде какой-нибудь многоногой кляксы с приделанной сверху пушкой? Человеческое тело так-то не самый эффективный вариант в данном вопросе. Подняв руки, металлические махины активируют расположенные в ладонях репульсоры, и исполинские лучи ярко-желтой энергии с гулом прорезают воздух. Начав гулять по толпе мутантов, они быстро прореживают силы носителей X-гена и мгновенно обращают в пепел десятки людей, а один из стражей поднимает голову вверх, и пара ярко-красных лазеров подбивает один из квинджетов, что с грохотом падает буквально в нескольких метрах от позиции Национальной гвардии и мощным взрывом раскидывает часть солдат. Да, прогнозирование последствий у искусственного интеллекта этих железных болванов явно хромает. Впрочем, долго сокрушаться на тему дружественного огня хозяевам стражей не приходится. Здоровенная молния хрочет с затянутого грозовыми тучами неба, и под аккомпанемент какофонии творящегося в городе хаоса один из гигантских роботов падает аккуратно своего соседа. Сцепившись друг с другом, два железных дровосека с жутким грохотом оседают на остатки асфальта. Даблкилл от платиновой негритянки с четвертым размером. У одного стража выжжена вся электроника, а второго уже разбирает на металлолом толпа озверевших мутантов. Солдаты Национальной гвардии, конечно, пытаются поддержать поваленного исполина огнем, но разъяренные носители X-гена работают натурально как муравьи. Чернобыльские муравьи, отхватившие конскую дозу радиации и получившие вдобавок скипидарную клизму, в солдатиков из толпы то огненный шар прилетит, то струя кислоты. Нет, они, конечно, озверевших борцунов отстреливают и очень даже успешно. Мало кто из мутантов может без последствий перенести попадание в тушку винтовочного натовского патрона. Вот только правительственных солдат на весь Нью-Йорк дай пресвятой доллар 2-3 полноценных полка наберется. События развивались столь стремительно, что к большому яблоку просто не успели перебросить серьезный военный контингент. Добавляем к этому 5-6 сотен бойцов из программы «Оружие X», нескольких стражей и еще примерно с 10 тысяч полицейских, которые, получив приказ стрелять по людям, решили остаться верными присяге, а не взяли больничный. А на стороне мутантов мало того, что выступает приличная часть городского населения, так еще и ребята вроде того же «Магнета» вписались, которые в солянку могут разобрать половину мегаполиса по кирпичикам, вон как седой отпрыск пожилого еврея шустро носится по соседней улице, в одну калитку разматывая идущие к площади подкрепления гвардейцев. А ведь ртуть тут далеко не один такой. О, а вот и военные вертушки показались. Походу сейчас начнется ковровая бомбардировка от местных зольдов и... Хаэр там плавал. Сисястый черношпый Зевс бдит, и как только в воздухе появились военные вертолеты, в них тут же ударяют многочисленные разряды, от которых пилоты теряют управление и вертушки совершают экстренную посадку, аккурат в основание ближайших зданий. И если большая часть новостроек смогла устоять, то вот одна из высоток, построенная еще в прошлом столетии и представляющая из себя памятник архитектуры, не выдержала такого надругательства и обрушилась прямиком на головы людей, словно карточный домик, на который кто-то подул. Да, не только у железяк тут прицел хромает, от лицезрения того, как она своими собственными руками угробила целую толпу народа, гроза впала в натуральную прострацию и, приоткрыв от страха рот, уставилась на устроенный бардак взглядом перепуганного кролика. Ну да, это у ребят из братства мутантов главный девиз: меньше народу, больше кислороду. А вот иксовики приперлись на этот праздник жизни не только для того, чтобы отстоять права мутантов, но и для минимизации человеческих жертв. Не, ну вы только гляньте, какая цаца. В алом спектре визора кожа Арара выглядит алой, но если убрать это за скобки, точеная фигурка, передний бампер в твердую четверочку и не уступающий ему задний, даже в багряной раскраске смотрится очень даже ничего. Как говорится, негров мы не жалуем, но фигуристые красотки проходят по отдельному пункту, и такую шоколадку я бы драл во все щели и с полной самоотдачей, тем более что ее открытый костюмчик вполне располагает к столь приятному времяпрепровождению. В воздухе раздаются выстрелы, но на этот раз под обстрел попадают не беззащитные носители X-гена, а бойцы Национальной гвардии. Фрики Нью-Йорка решили не оставаться в стороне и активно включились в разборки военных и мутантов на стороне последних. С истеричным хохотом спикировав на позиции зольдов на своем глайдере, зеленый гоблин начинает расстреливать вояк из вмонтированного в него вооружения и раскидывает во все стороны выполненные в виде тыкв бомбы. А когда бойцы Национальной гвардии отвлекаются на летающего и вооруженного до зубов психопата, ко всеобщей вакханалии присоединяются злодеи большого города. Пройдя прямо сквозь здание, с параллельной улицы в бой врывается здоровенный трехметровый верзила в костюме носорога и тип, краткой характеристикой которого является словосочетание «ходячая песочница». Мда, а если человека-носорога я хотя бы примерно представляю, как можно угомонить, то вот против его песчаного коллеги поможет разве что пожарный гидрант, которого у зольдов нет. Непредусмотрительные ребята. Но тем интереснее наблюдать за разворачивающейся в паре километрах бойней. Мне-то в этой кровавой вакханалии участвовать не надо. Эх, сейчас бы ведро карамельного попкорна. Миш, тебя серьезно сейчас волнует именно это? Сидящий рядом Брок отрывается от бинокля, через который он разглядывал разборки жителей Нью-Йорка и, вытащив из нагрудной разгрузки сигаретную пачку, достает из нее папиросу. Ты же понимаешь, что если кто-то узнает о нашей причастности к этому театру маразма, синдикат будут бздить всем цивилизованным миром, и вполне возможно, что ногами. Так большие шишки нас один черт в расход определили, а ты не хуже меня знаешь, как методично работают жернова государственного аппарата, когда им что-то надо. С благодарным кивком, взяв у Кроссбоунса протянутую пачку, щелкаю зажигалкой и продолжаю наблюдение за шоколадной куклой Барби. В разборках зольдов с цирковыми клоунами и разъяренной толпой я ничего нового все равно не увижу, а на сисястую бабу хоть глазеть приятно, картинка в глазном визоре выше всяких похвал. При таких раскладах, как ты шпой не крути, бздюли уже в пути. Смысл пытаться договариваться, когда тебя уже волокут на заклание. Да это-то я понимаю. Просто это самая крупная ставка за всю мою карьеру наемника. И если она не сыграет, то мы все дружненько отправимся на тот свет. А если сыграет, станем одними из самых богатейших людей на планете. Если нас при этом не убьют. Сделав глубокую затяжку, заметил бывший киллер Гидры. Ну это-то само собой разумеется. Вот только валить нас будут в любом случае, ведь вне зависимости от исхода всю эту кровавую вакханалию надо будет на кого-то свалить. Политиканы из Вашингтона известны тем, что свои косяки они готовы валить на других вопреки законам, заключенным договоренностям и банальному здравому смыслу. А тут мы такие красивые и неподконтрольные. Наручный компьютер издает слабый писк, на подключенный к нему экран визора вылезает сообщение с маркировкой от змейки. Пора за работу. Надев на голову шлем от тяжелого бронекостюма, подхватываю лежащую рядом штурмовую винтовку и шагаю к гостеприимно распахнутому зеву Квинджета, в котором уже сидят вооруженные до зубов бойцы синдиката. Да, а ведь всего каких-то 7 дней назад никому бы и в голову не пришло, что один из крупнейших и богатейших мегаполисов Соединенных Штатов Америки превратится во второй Вьетнам. Неделя вообще выдалась богатой на события. Недели ранее. Старик, я повторяю в последний раз, мне глубоко похуй, кто такой этот апокалипсис и что у вас там с ним за проблемы. На Земле есть целая куча контор разной степени паршивости, занимающиеся спасением мира на регулярной основе, и если у вас назревает глобальная задница, можете обратиться к кому-то из них. Но мистер Моржов, если ты не прекратишь подседать мне на уши, наш разговор закончится, а X-23 получит карбонадиевую пилюлю с летальным исходом. Это ясно? Вполне. Тогда возвращаемся к нашим баранам. Суть сделки проста. Ты с помощью своей шайтан-машины находишь мне пару человечков, а я взамен возвращаю вам кривую кальку Лагана, и мы расходимся как в море корабли. Имена нужных людей я вам скинул. Как найдете, обговорим условия возвращения блудной пчери халатика в родные пенаты, а пока пусть она побудет у нас в качестве живой гарантии. Конец связи. Бросив трубку, сминаю телефон в пластиковый комок и, вытащив из него сим-карту, кидаю остатки устройства в стоящую неподалеку урну. Расстояние небольшое, а благодаря киберглазу, который еще и рассчитывает траекторию полета и кибернетической руке, способной безошибочно выполнить правильный бросок, попадание получается эталонным. Ну хоть где-то все идет как надо. Ты и правда собираешься меня убить? Поворачиваю голову и вижу сидящую на кресле Лауру. Вид, как и в первую нашу встречу, колени поджаты почти к самому подбородку, ноги охвачены руками и зыркает так, будто готова в любую секунду кинуться в самоубийственную атаку. Мордашка при этом выражает уже привычный покер-фейс, а вот в эмоциях царит полнейший сумбур. Чебик, твое желание прикрыть халатик с моей стороны может и было по-своему логичным, однако оно имело ряд побочных эффектов. Ты только глянь. Беру лежащий на столике пульт и щелкаю им в сторону телевизора. Террористическая атака со стороны братства мутантов привела к многочисленным жертвам среди граждан Нью-Йорка. Щелк. Конгресс Соединенных Штатов практически единогласно проголосовал за поправку, ужесточающую меры контроля в отношении так называемых мутантов. Щелк. Начиная со следующего месяца полиции федеральных округов будет разрешено стрелять на поражение даже без видимой угрозы, если подозреваемый в нарушении закона проявит признаки обладания X-геном. Щелк. Тысячи недовольных сторонников мутантской угрозы протестуют в Нью-Йорке перед зданием мэрии против справедливого решения Палаты сенаторов. Власти города вводят комендантский час и готовятся. Щелк. Экран телевизора гаснет, и достав из-за дивана бутылку виски, я кивком указываю на вырубленный зомбоящик. И это сейчас толдычит из каждого утюга, что тут, что в интернете. Приведя к нам охотников из программы «Оружие X», ты дала власть имущим очень удобный повод повесить на мутантов всех собак и вескую причину начать закручивать гайки. И если на вашу кодлу мне плевать чуть более чем полностью, то вот на собственноручно созданный синдикат, нет. Делаю глубокий глоток и дорогого пойла и громко выдохнув, занюхиваю винтовочным патроном. Запах латуни, масла и пороха, обожаю. Засветив нас перед Кимурой, ты создала нашей конторе, и конкретно мне, огромные проблемы, а долг он, как известно, платежом красен, поэтому пока побудешь у нас заложницей. Или у тебя есть другие идеи, как ты можешь рассчитаться за то, что синдикат теперь считают пособниками братства, а мы на это даже возразить ничего не можем. Несколько долгих мгновений девушка тяжело раздумывала над моими словами, но затем эта калька с росомахи пришла к какому-то выводу и, поднявшись на ноги, с решительным видом двинулась в мою сторону. И чего это ты удумала? Чуйка признаков опасности не подает, да и когти Лаура еще не выдвинула, однако есть у меня такое подозрение, что это неспроста. Расплатиться. Денег у меня нет, но я видела в интернете несколько видео по данной теме и примерно представляю, что мужчины хотят получить в качестве награды. Да вашу же ж мать, ее руки к моему ремню тянутся. Нет, после того, как ее откормили и приодели, Лаура заметно похорошела и ее, что называется, очень даже можно пользовать, но, брок, ска такая, накаркал. Часть 86, она же присваивающая, все еще недели ранее. Друг, ты должен это, Ворвавшись в кабинет главы синдиката и увидев разворачивающуюся там картину, Кроссбоунс внезапно вспомнил, что некоторое время назад Морж приказал всем меркам стучаться перед тем, как войти, и обещал натянуть глаза на шпу, тому, кто данное правило нарушит. И сейчас бывший киллер Гидра отчетливо понимал, почему. В первую секунду здоровяк вообще не понял, что происходит. Голая и прикрытая лишь ее волосами спина молодой мутантки, что восседала в позе наездницы на главе группировки наемных убийц, давала матерому головорезу так уж и много пищи для размышлений. Поначалу Рамблоу даже подумал, что X-23 пытается его друга придушить, и рука наемника потянулась к висевшему в кобуре пистолету, но когда клон Росомахи издала слабый стон и он разглядел живую руку бритоголового киборга, по-хозяйке сжимающую щупловатую и обтянутую кожаными штанами задницу девчонки, Брок осознал, что это его друг в своей излюбленной манере совратил несостоявшееся живое оружие. Ну вот как он умудряется это делать. Сперва черная вдова, потом мадам Гидра и вот опять. Я же эту мелкую всего полчаса назад видел, и там на лицо была видна полная фригидность с абсолютно нулевым желанием. А сейчас даже слепой заметит, что еще немного, и второй Ниагарский водопад потечет. Особого удивления от того, что его друг быстро нашел общий язык с Кинни младшей у Рамблоу не было. Оно закончилось еще на гадюке, с которой будущий глава синдиката в первый месяц после знакомства разве что не шипели друг на друга, а после штатному головорезу Гидры чуть ли не каждый вечер приходилось засыпать с наушниками, потому как из соседней комнаты, в которой проживал его товарищ, постоянно раздавались крайне характерные женские крики. Ну а наутро пребывающая в благостном расположении духа Офелия пугала окружающих своим хорошим настроением и практически полным отсутствием характерной для Саркисин стервозности. Но вот завидовал своему другу Брок самой настоящей белой завистью. Вот только появление Кроссбоунса не обрадовало ни самого Моржа, ни восседающую на нем Лауру, но если выглянувший из-за девушки бритоголовый киборг просто взглядом обещал своему другу самые жестокие кары, на которые только способна его фантазия, то юная мутантка без лишних слов перешла к делу и, выпустив адамантиевые когти, ринулась в атаку. «Тише, малышка!» Перехватив дернувшуюся в сторону Кроссбоунса девчонку, бритоголовый киборг крепко прижал ее к себе и взглядом указал Рамблоу на дверь. Товарищ обломщик уже уходит. Дверь захлопывается за тактично свалившим Браком, но дрожащая от переполняющих ее эмоций Лаура продолжает удерживать когти в выдвинутом положении и смотреть ему вслед пустым взглядом, портя попутно кожаную обивку моего любимого дивана пробившими ботинки лезвиями. Приплыли, вот потому я и опасался тащить эту проблемную малышку в койку, несмотря на ее смазливую мордашку. Эта кривая калька с Лагана мало того, что целка, так еще и в ментальном плане натуральный кастрат. Нет, быть первым мужиком у женщины, пусть даже такой мелкой и пришибленной, это чистейший кайф, с которым при правильном подходе мало что сравнится. Вот только во время любовных игрищ у баб и в особенности у молодых невинных, в крови такой химический коктейль бурлит, что достаточно одного небольшого форс-мажора и все, боевой режим активирован. А Брок, скотина такая, прервал нас аккурат на пике предварительных ласк, когда я раскочегарил этого когтистого котенка настолько, что она могла от одного проникновения словить дичайший оргазм. Неудивительно, что прерванная в самый разгар Лаура впала в состояние, близкое к берсерку. Придется возвращать этого недоделанного Неа из его кошмарной матрицы. Резко впиваюсь губами в задорно торчащий сосок юной мутантки, прикусывая его до крови и почувствовавшая внезапную боль девушка переключает свое внимание на меня. Так, есть контакт. пока до замутненного сознания сидящей на мне нимфетки не дошла мысль, что цапнувшего ее моржика можно прирезать. Столь же внезапно меняю кнут на пряник, и укус превращается в нежный, ласкающий поцелуй, под действием которого взбудораженная Лаура расслабляется, и в ее взгляде появляется хоть какая-то осмысленность. Я в порядке. Убрав когти, наслаждающаяся ласками девушка обвивает мою шею руками и уже сама подается вперед, желая продолжить с того момента, на котором нас прервал Рамблау. Хех, тут волей-неволей даже гордость за себя любимого берет. Изначально Лаура ведь просто хотела расплатиться за допущенный косяк, и ни о каком желании с ее стороны даже речи не шло. Когда X-23 лезла ко мне в штаны, она просто на автомате повторяла действия, которые подглядела где-то на стороне. Натуральный биоробот, который совершенно спокойно, без каких-либо эмоций выполняет заданную программу и вообще не думает, чем он занят. Оно в общем-то понятно, вряд ли на объекте в перерывах между пытками будущему живому оружию объясняли, что такое секс и какое от него можно получать удовольствие. Зачем это знать будущему ходячему миксеру? И до попадания в этот мир я бы просто трахнул неопытную и не до конца понимающую, что происходит мутантку, после чего со спокойной душой пошел дальше. Ну какое мне дело до того, что испытывает девка, которую я натягиваю? Напряжение скинул и хр бы с ней, и в ней. Короче, без разницы. Но проснувшаяся здесь эмпатия помимо бонусов подкинула и нехилую такую подлянку. Оказывается, что когда ты во время разогрева ощущаешь в эмоциях своей партнерши полный штиль, это нехило так бьет по самооценке. Даже сильнее, чем когда баба всеми силами протестует, потому как в таком случае от нее хоть какой-то отклик есть, да и заводит такое сопротивление иногда лучше любой виагры. Но тут вообще все показатели были по нулям, будто Лаура собиралась не сексом заняться, а автомат почистить. А так как неудавшаяся копия Росомахи в силу молодости пока не может похвастать женственными формами, особого желания не появлялось уже с моей стороны. Пользовать девчонку в таком состоянии было не то, чтобы мерзко, скорее бессмысленно. С тем же успехом можно секс-куклу с подогревом на хаэр надеть и туда-сюда подвигать. Никакого спортивного интереса. А женщины в таком деле, они как баня. Сильнее прогреешь, лучше попаришься. Ну я малышку и раскочегарил. На свою голову. Еще. Лицо Лауры по-прежнему демонстрирует эталонный покерфис, но вот в эмоциональном плане. Девка хочет. Чего? Сама толком не понимает, но очень сильно. Познав невиданные ранее удовольствия, юная мутантка жаждет получить добавки, но если Рамблау решил ко мне сунуться, значит что-то требует внимания главы синдиката, и тратить время на потрохушки может оказаться чревато. Проблемы надо разгребать сразу, иначе они начнут копиться, словно снежный ком, да и для дрессуры маленькой бестии будет полезно чутко потерпеть, но подводить к этому надо плавно. Забыла, кто тут босс? Звучный шлепок по обтянутой кожаными штанами попки Кенни-младший заставляет хладнокровную девушку закусить губу, а в эмоциональном плане от Лауры шибает жгучим желанием вперемешку с липким страхом. Уж не знаю, что там с ней творила Кимура, но эта смуглая психопатка вылепила практически идеальную заготовку под мазохистку. Девчонка боится близости ровно в той же мере, что и жаждет ее. В будущем это можно будет направить в правильное русло, но пока. Еще сладенького захотела, схватив Лауру за бедра, рывком поднимаюсь на ноги, и вот уже наши роли диаметрально поменялись. Обвив моржика руками и ногами, полуголая мутантка вжимается спиной в диван, а я нависаю над ней сверху. Это можно устроить. Жадно целую неумело отвечающую мне девушку и начинаю углублять наше общение, вовсю исследуя ее язычок. А комбо из 10-летнего виски и горького шоколада неплохо так ощущается, не зря я их скармливал девушке таким экстравагантным способом. Данный коктейль любую девицу делает податливой, и с Лаурой разница была лишь в том, что из-за бешеной регенерации X-23 мне пришлось спаить ей через глубокие затяжные поцелуи целую бутылку элитного бухла из своих личных запасов и скормить половину плитки горького шоколада. Но судя по тому, с какой силой эта малышка вцепилась в мою спину и как она трется об бляшку моего ремня своими ногами, эффект явно того стоит, и сейчас самое время его закрепить. Но, резко вывернувшись из схватки Кенни-младший, разрываю дистанцию, не давая рефлекторно потянувшейся следом девушке вцепиться в меня. Вновь и замершая на краю дивана Лаура непонимающе наклоняет голову на бок. «Только если ты будешь паинькой, мы друг друга поняли?» «Да-да, Как следует разогретая малышка явно жаждет продолжения банкета, но вбитая на предприятии дисциплина все же берет верх над хаосом эмоций. Подобрав скинутый в ходе наших игр кожаный топ, мутантка с равнодушным лицом натягивает его на себя, прикрывая тяжело вздымающуюся грудь, хотя тут правильнее будет сказать пару торчащих от возбуждения сосков. Верхние 90 у малышки пока что настолько скромные, что называть эти две вишневых косточки полноценной грудью будет явным перебором. Что поделать, Лаура еще совсем молода и у нее все самое интересное только впереди. Правда, наметанный глаз опытного ходока уже сейчас видит, что выше слабой троечки с натяжкой при любых раскладах ждать не стоит, но в девушках же не только размер сисек важен. Тем более, что задница у Кинни младшей уже сейчас очень даже приятная на ощупь. Вот и ладненько, идем. Таскать нестабильную и потенциально опасную мутантку за собой как-то не слишком хочется, но мы сейчас на одной из дополнительных баз на окраине Нью-Йорка и оставлять X-23 без присмотра однозначно не стоит. Ребята у меня матерые, но эта упрямая девчонка уже показала, что умеет сбегать из защищенных мест, так что пусть будет под рукой, и мне спокойнее, и бойцам меньше головной боли. Тем более, что у личного состава сейчас и без того геморроя с достатком, людей не хватает, а многочисленные враги синдиката ни в какую не хотят сидеть на шпе ровно. Закончил допрос с пристрастием, выйдя из комнаты, вижу довольного собой брака, ухмыляющаяся рожа которого так и просит кирпича. Быстро ты управился. Надеюсь, ты меня не просто так от дела отвлечь решил, потому что иначе набьешь мне морду. Ну зачем же такие крайности? Делаю максимально дружелюбное лицо, при виде которого Рамблоу сразу же настораживается, знает, сволочь, что если я давлю лыбу, то кому-то вскоре ой как поплохеет. Просто скажу мастерсу, что ты мне по пьяни хвастался, будто превзошел его в рукопашке. После того, как Таскмастер стал тренировать наших бойцов, он регулярно пытается заманить Кроссбоунса на тренировочный полигон, чтобы протестировать навыки и второго своего ученика, но Брок своего бывшего наставника малость опасается и отбивается от этой чести всеми возможными способами. Да не было такого. При упоминании страдающего склерозом наемника здоровяк резко бледнеет и разом теряет весь свой задор. Скажи, что ты шутишь, он же меня потом живьем на полигоне закопает. На это я развожу руками с улыбкой чеширского кота и тяжело вздохнув, здоровяк поворачивается к вышедшей следом Лауре. И вот эта мстительная падла, почему-то мой лучший друг, не дождавшись от недовольной и не слишком словоохотливой мутантки хоть какой-то реакции, Кроссбоун смахнул на нас рукой и, направившись дальше по коридору, жестом сказал следовать за ним. «Я зачем пришел-то? Пока вы там играли в доктора, у нас тут целый завал из новостей образовался». Для начала, директор мутантского питомника снова вышел на связь. С помощью Церебро он нашел главную нычку бойцов руки и бункер, в котором прячется Кингпин. «На всякий случай я отправил по указанным точкам пару ловких ребят, они подтвердили правдивость слитой лысым информации. Аксавьер шустро работает, если его к стенке припереть. Я с этим мозгобом общался меньше часа назад, а он уже все сообразил. Вот что значит правильная мотивация. Вот прав был мой дед, когда говорил, что скипидарной клизмой и добрым словом можно добиться большего, чем просто добрым словом. И в связи с тем, что я тут недавно видел, назрел один небольшой вопрос. Мы твой когтистый трофей». Ничуть не смущаясь присутствия самой девушки, Кроссбоунс с намеком кивнул в ее сторону. «Профессору отдавать вообще планируем, просто проблем сейчас и так до задницы, а если мы еще и мутантов во враги запишем, ситуация совсем дерьмовой станет, а они за одну из своих точно впишутся». Нашел, блин, время когда спрашивать, теперь и Лаура уставилась на меня с лишенным эмоций лицом и абсолютно нечитаемым взглядом. Но вот эмпатия сигналит, что скупая на чувства малышка вот вообще не горит желанием возвращаться обратно к иксовикам. И тут, конечно, можно свалить все на мои несравненные навыки любовника, от которых неопытная деваха за один неоконченный сеанс стала зависимой, но думаю, что на самом деле все объясняется куда проще. X-23 знает, что шоколадный заяц идет по ее следу и прекрасно понимает, что если начнется замес, мутанты от охотников на этих самых мутантов спасти халатик не смогут. Просто потому, что бойцы из программы оружия X прекрасно обучены, качественно экипированы, хорошо информированы о сильных и слабых сторонах противника, и что самое главное, В отличие от мутантов, они ничем не ограничены и готовы бить по врагу первыми. А вот если возглавляемая Кимурой шайка припрется за сбежавшей собственностью, пока Кинни-младшая будет находиться в руках у синдиката, то тут либо мы охотничью партию на ремни покромсаем, либо как минимум докторша при разборках не пострадает. В общем, Лаура, несмотря на свою легкую пришибленность, ни хра ни дурой просчитала риски плюс-минус правильно, с уклоном в минус, конечно же, раз не заметила хвост. А не заметила ли? Так, стоп, надо пораскинуть мозгами. Будучи клоном Лагана, X-23 должна обладать обостренным восприятием и не заметить дышащий в спину отряд преследователей. Она, конечно, могла, особенно если подельники шоколадного зайца применили подавляющий запах спрея или вели слежку через натыканные по большей части города видеокамеры. Но сдается мне, что эта флегматичная девчуля намеренно даже не пыталась скрываться, чтобы гарантированно привести ко мне бойцов программы оружия X. И легкая паника, появившаяся у Лауры из-за моего молчания, косвенно это подтверждает. Хех, можно, конечно, поиграть у нее на нервах, но у этой когтистой в последнее время и так с яркими эмоциями перебор, да и пользы по большому счету это не принесет. Лучше сейчас спущу все на тормозах, а потом заставлю шибко в умную малышку рассчитаться за все собственной шпой. Возможно, даже в самом что ни на есть прямом смысле, чтобы Чибик, так сказать, в полной мере прочувствовала всю глубину своей ошибки. Как-нибудь утрясем. Маяк не нашему связисту, чтобы по левым каналам скинул лысому инвалиду весточку. Мы получили его инфу и в данный момент заняты ее проверкой. Если Ксавьер не полный кретин и шарит за крупных игроков теневой части Нью-Йорка, то это выиграет нам какое-то время. А пока Чибик останется со мной, окидываю Лауру придирчивым взглядом, от которого непонимающая девушка вновь наклоняет голову на бок, и вспоминаю, какая снаряга у нас осталась на дополнительном складе. Пусть хомяк выдаст нашей юной гости легкий броник и что-то из мелких пулеплюев. На носу визит в гости к любителям красных тряпок и черной магии, а оставлять ее с такими лоботрясами я не рискну. Вы же любой ценный объект, как в анекдоте про стальные шары, либо сломаете, либо потеряете. Что, решил отойти от правила в синдикате? Никаких баб. С похабной ухмылкой понимающе покивал Рабмлоу. А кто говорит за синдикат? Прижав к себе успокоившуюся после моего ответа малышку и перейдя на русский, который понимаем только мы с браком, добавляю, такая корова нужна самому. Часть 87, она же про кабеля. Не знал, что у главы группировки наемных убийц так много обязанностей. Он вообще планирует сегодня возвращаться в свой кабинет, опираясь на сложенные в замок руки. Кейбл сидел на ящике с зарядами для пусковых установок и терпеливо ждал, пока хозяин помещения соизволит вернуться в родные пенаты. Когда киборг узнал о том, что стараниями людей X-бритоголовый наемник решил послать мутантов в пешее эротическое и ударился в бега, реакция гостя из будущего была не менее бурной, чем у главы синдиката. Само собой, бить морды носителям X-гена по примеру бритоголового головореза он не стал, однако тирада, которую выдал в тот момент седой киборг, по большей части состояла из мата, и самым цензурным словосочетанием в ней было тугие на все извилины дегенераты. Сам Кейбл в момент побега своего родителя помогал Магнета переправить остатки детей из братства мутантов в особняк профессора Икс, и потому побег из-за стенок успешно пропустил. На самих молодых мутантов носителю техноорганического вируса было глубоко плевать, однако многие из этих детишек должны были в будущем стать грозными бойцами и попортить немало крови апокалипсису. Поэтому гость из будущего решил отойти от принципов матерого наемника и помочь главе братства на безвозмездной основе, и хотя на самом деле его действия являлись своеобразным вкладом в будущее, остальным он преподнес свою помощь именно как акт альтруизма. Но когда мистик, ночной змей и зверь умудрились проворонить главу синдиката и тот сбежал из школы для одаренных детей, путешествующий во времени наемник понял, что такими темпами его отец может спокойно присоединиться к врагам мутантов, и отправился на поиски беглеца, дабы убедить Мерка вернуться обратно. Благодаря тому, что он знал об аугментации Хмаржа больше, чем кто бы то ни было, Кейбл смог настроить сканер на слабое и практически незаметное для стороннего наблюдателя излучение, оставленное артефактом в теле бритоголового головореза. Ну а дальше в ход пошли примочки из арсенала убийцы будущего. Отследив главу синдиката до неплохо спрятанного логова на окраине Нью-Йорка, седой киборг активировал оптическую маскировку и, незаметно пробравшись через довольно-таки неплохую, с учетом времени и уровня технологического развития, охрану, принялся ждать Маржа в его кабинете. Кейблу требовалось поговорить с бритоголовым головорезом с глазу на глаз. Мало того, что наемник из будущего не любил массовые сборища, так еще и информация, которую он планировал сообщить сбежавшему от мутантов Мерку, была крайне специфичной. И зная о ни разу недобродушном характере предводителя наемных убийц, носитель техноорганического вируса уже заранее готовился к тяжелым переговорам. На счастье седого громилы, долго ждать ему не пришлось, и примерно через 10 минут одетый в городской камуфляж и говорящий по наушной гарнитуре Морж ворвался в собственный кабинет. «Командиры сквадов должны быть у меня в течение часа. Ты, в первую очередь. Да и еще пусть бойцы начинают приводить себя и снарягу в порядок, намечается боевой выход. Остальное выдам на брифинге. Нет, конец связи». Подойдя к столу, мужчина вытащил устройство из уха и, достав початую бутылку виски, с тяжелым вздохом плеснул ароматного напитка в граненый стакан. «Во имя пресвятого доллара, когда же это кончится?» Прежде, чем пребывающий в невидимости Кейбл успел что-либо сделать, глава синдиката сделал резкое движение рукой, и стакан с виски прилетел прямо в голову седого здоровяка. Разбившийся лоб путешествующего во времени громилы, виски расплескалось по его фигуре и, закоротив систему маскировки, очертило помехами силуэт носителя техноорганического вируса. СТ. Не слушая гостя из будущего, бритоголовый головорез мощным пинком отбросил его к стене и, мотнув звенящей головой, мутант уже потянулся к висевшей на поясе кобуре, но в следующую секунду почувствовал, как к его шее прикасается что-то холодное. «У тебя есть 10 секунд для озвучивания причины, по которой я не должен тебя убивать», спокойно и без какого-либо намека на панику сказал глава синдиката, прижимая к горлу седого громилы адамантиевое лезвие короткого японского клинка. «Время пошло. Я тот, кто спас тебя после аварии и приволок к людям X», осторожно заметил гость из будущего, убирая руку от оружия. «Если бы не я, Псейлок отрубила бы тебе голову. И теперь надеешься на благодарность? Зря. Ты ведь не по доброте душевной решил спасти мою шкуру, верно? Не еет, тебе от Маржика что-то надо. Но все это подождет». Продолжая держать клинок у горла Кейбла, бритоголовый здоровяк вытащил из-за пояса пистолет и постучал его стволом по эмблеме на кибернетической руке седого киборга. «Сперва объясни-ка мне, что это у тебя на протезе намалевано. Я знаю всех бойцов синдиката в лицо и твоей Хари среди наших ребят что-то не припомню. Пародист? Нет, я твой коллега, прибывший из отдаленного будущего. Сообщать главе синдиката шокирующую правду о том, что на самом деле он является его сыном, Кейбл не спешил. Мало того, что ситуация, в которой они находились, мягко говоря, не располагала к слепому доверию, так еще и предсказать реакцию своего отца на данное открытие седой киборг не мог. Но в любом случае она вряд ли бы была радостной, ведь заботливым семьянином Морж не являлся от слова совсем, ни в одном источнике, ни в одной хронике, с которыми ознакомливался в свое время седой наемник. На это не было ни малейшего намека, а то, что мутант увидел в настоящем, данное утверждение только подтверждало. Да и к тому же, поверить в простого путешественника во времени было куда проще, чем в него же, но являющегося твоим прямым потомком. Однако реакция бритоголового головореза оказалась на удивление спокойной. Приподняв руку с вакидзаси, киборг из настоящего заставил киборга из будущего задрать голову так, чтобы на его лицо падал свет от потолочной лампы. «Дай-ка мне получше разглядеть твою хлеборезку». Внимательно изучив внешность своего сына, Морж поморщился и неожиданно спросил у седого здоровяка: «Знакомая рожа? Ба, так ты ведь один из этой мутантской кодлы, сынок той перепуганной рыженькой девчули, которая вскипятила мозги людям в Центральном парке». Услышав подобное заявление, Кейбл уже было обрадовался, решив, что глава синдиката знает, кем гость из будущего является на самом деле, и ему теперь не придется рассказывать отцу шокирующую правду. Однако радость его оказалась преждевременной. Что, пришел мстить за своего убитого папашку? Нет, насколько я знаю, мой отец вполне себе живой. Откуда Морж узнал о том, что кибернизированный мутант является сыном Джин Грей, и почему он при этом был не в курсе, что сам приложил руку к рождению Кейбла, седой киборг не понимал. Однако по-прежнему прижатый к его шее адамантиевый клинок напрочь отбивал у него охоту уточнять происхождение данной информации. «Да, а впрочем, может быть, ты и прав. Этот глазастый додик вроде как тем еще бесхребетным оленем был, При таких раскладах наставление рогов кем-то со стороны вполне могло остаться за кадром. Не на шутку удивившись, бритоголовый головорез задумчиво почесал стволом пистолета в затылке. «Ну раз твой батя еще топчет землю, то не будешь ли столь любезен объяснить, на кой хаер ты ко мне приперся, чтобы помочь тебе освоиться с установленной кибернетикой и прояснить ситуацию?» Первый пункт данной программы горячо приветствуется, этот краснознаменный фильтр успел меня порядком подзабать, а вот со вторым у нас небольшая проблемка. Так то, что у мутанской кодлы намечается глубокая и непроглядная шпа, я и без тебя знаю, фыркнул глава синдиката, даже и не думая убирать меч от горла собственного сына, и не вижу причин, по которым я должен за вас вписываться. От мутантов мне по большей части перепадали либо бздюли, либо геморрой, а чаще всего, и то, и другое одновременно. Так я не за мутантов пришел просить, а предупредить о приближающемся апокалипсисе. Апокалипсисе, который затронет всех, и синдикат в том числе. Сухо заметил Кейбл, которого ответ бритоголового головореза не особо удивил, но и не сильно обрадовал. Если ты не заметил, этот грибанный мир регулярно стоит на краю гибели, но каждый раз каким-то образом выкарабкивается. Справится и на этот раз. Убрав вакидзаси от горла седого киборга, Морж вернул его в ножны за поясом и, вернувшись к начатой бутылке виски, достал из стола еще пару граненых стаканов. Справляться с угрозой должны были мутанты, часть которых ты успешно перебил. Поняв, что основная беда миновала, Кейбл уселся на ящик с маркировкой «Собственность вооруженных сил Соединенных Штатов Америки» и взял один из наполненных его отцом стаканов, залпом приговорил его содержимое. «Хорошая выпивка, а закусить есть чем? После первой не закусывают». Повторив действия седого громилы, глава синдиката с тоской посмотрел на опустевшую бутылку в своей руке и, тяжело вздохнув, достал из-за дивана трехлитровую пластиковую тару с наклеенной поверх этикеткой, надпись на которой на армянском языке крупными буквами было выведено «Настоящий коньяк от Ирана». «Я все еще не догоняю, почему ты решил докопаться именно до моей многострадальной шпы?» Разлив ароматный напиток по стаканам, Морж вытащил из стоящего рядом контейнера банку с армейской тушенкой и, вскрыв ее ножом, поставил перед гостем из будущего. «В мире что, мало идиотов, готовых подписаться на самоубийственное задание ради высоких идеалов?» Например, опрокинув в себя содержимое стакана, Кейбл достал из кармана пластиковую ложку и, вытащив из жестяной банки склизкий кусок говядины, отправил его себе в рот. «Да хоть к тем же мстителям обратись, они с такой херней регулярно сталкиваются, да и от того же Тора или Железного Человека пользы будет гораздо больше, чем от однорукого и слепого на один глаз инвалида с автоматом. Первый вполне способен в одну калитку вынести весь синдикат, а у второго целый склад высокотехнологичных игрушек и армия ручных ботов. Хорошо бы, конечно, и этих ребят припрячь, но не вариант», — покачал головой седой громила, глядя на то, как глава синдиката залпом выпивает стакан коньяка и, ловко орудуя ножом, закусывает тушеным мясом. «Если выкормыши Фьюри получат доступ к технологиям Синистера, они в обязательном порядке утекут к американскому правительству, а от них к людям наподобие Страйкера или Рейса. И тогда мы просто сменим одну угрозу на другую, причем далеко не факт, что менее опасную. Обезумевший и пошедший в разнос искусственный интеллект местами может быть даже хуже любящего геноцид и рабство тирана. Что, и восстали машины из пепла ядерного огня?» Криво усмехнулся бритоголовый головорез, по новой наполняя граненые стаканы. «Что-то вроде того», — уклончиво ответил седой киборг, не желая развивать тему будущего, из которого он прибыл. «А что насчет фантастической четверки?» «4. Ладно, с учетом той фигуристой блондинки-невидимки и профессора резиновое изделие, три условных боевых единицы при любых раскладах могут оказаться крайне полезны». Вместо ответа Кейбл взял лежащий на столе пульт и, включив телевизор, начал щелкать кнопками. Так как телевизор у Моржа был древнее дерьмо мамонта и не имел нужного технического оснащения, к которому бы можно было подключиться, технологическое превосходство гостя из будущего оказалось совершенно бесполезно, и просканировавшему сигнатуру новостных каналов здоровяку пришлось искать нужный канал по старинке. Ешние политики. Без преувеличения, самая настоящая катастрофа развернулась в странах Восточной Европы минувшим вечером. Увидев на экране смазливую дикторшу с чуть ли не выпирающим из открытого декольте четвертым размером, бритоголовый киборг скептически посмотрел на своего сына, но тот лишь молча ткнул пальцем в ведущую новостей. Многочисленные вооруженные стычки между пограничными войсками, которые мы наблюдали на границе Латвии и Симкари в последние несколько месяцев, переросли в полноценные боевые действия. Виктор фон Дум, также известный как доктор Дум, в нарушении всех существующих международных договоренностей объявил, что нападение на граждан его диктаторского режима не останется безнаказанным и без каких-либо предупреждений армия Латвии вероломно перешла в атаку. Вскоре после этого для минимизации жертв и урегулирования конфликта была послана дипломатическая миссия, которую возглавил признанный гений науки и видный общественный деятель Рид Ричардс, лично знакомый с латверийским тираном. Услышав последнюю фразу, Морш подавился коньяком и, заколотив себя в грудь, с сомнением посмотрел на сидящего напротив мутанта. «Слушай, провод, кейбл», сухо поправив главу синдиката, гость из будущего залпом допивая коньяка, но предводитель наемных убийц только махнул рукой и достал из кармана пачку сигарет. «Не суть важно. Поправь меня, если ошибусь». Чиркнув зажигалкой, Морш выдохнул под потолок струю сизого дыма и указал на экран телевизора. «Большие шишки что, реально отправили послом к Думу человека, заодно упоминание имени которого в Латверии законодательно закреплена смертная казнь?» «Да», — спокойно кивнул седой громила, принимая от главы синдиката сигаретную пачку и повторяя его действия. «Скорее всего, американские политики сыграли на самомнении мистера Фантастика, рассчитывая с его помощью устроить эскалацию конфликта. Латверия не подконтрольна ни Соединенным Штатам, ни Организации Объединенных Наций и при этом имеет довольно-таки неплохую армию. Сам понимаешь, что с такими элементами обычно делают власть имущие. Ну-с, будем надеяться, что железная маска отобьется от злобных буржуйских бдарасов. За победу Дума!» Чокнувшись стаканами, наемники выпили за триумф латверийского диктатора, после чего коньяк закончился и с тоской посмотрев на опустевшую тару, бритоголовый головорез сокрушенно покачал головой. Почти 3 литра алкашки в 2 рыла выхлебали, а опьянение ни в одном глазу. Эх, мне бы такой арт, да во время той попойки с черепом. Ладно, кабель. Стряхнув пепел в стоящую на столе жестяную банку, Морш пристально посмотрел на седого киборга своим живым глазом и широко усмехнулся. Допустим, сейчас земле в самом деле грозит шпа, от которой мы все дружно загнемся. Допустим, все эти ряженые дегенераты в цветастых трико заняты своими проблемами и расхлебывать еще и чужие не станут. Ты ведь понимаешь, как этот мир устроен, верно? Рука руку моет. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Стрясешь с Ксавьера и Линшера все, что только захочешь. Тихо фыркнул Кейбл, для которого предложение матерого наемника, мягко говоря, сюрпризом не стало. Они уже однажды сталкивались с апокалипсисом и выложат все, чтобы устранить данную угрозу. Можешь даже дочек Магнета требовать в сексуальное рабство, без вопросов согласятся. Мысленно при этом гость из будущего отметил, что с учетом особенностей генома его отца, за последний вариант, что профессор X, что лидер братства мутантов будут обеими руками за и еще приплатит сверху для надежности. Вот только самого Моржа данная перспектива совершенно не обрадовала и с кислым до невозможности лицом мерк отрицательно помотал головой. «Ага, старики согласятся, а потом Ванда с Лорной мне яйца отгрызут, пока я спать буду, или просто прибьют темной магией или магнетизмом. Нет, парень, мне потребуется не пара девиц для скрашивания досуга, а силовая поддержка, причем не мутантской кодлы, а твоя лично». Видя, что седой здоровяк вообще не понимает, куда он клонит, Морш решил пояснить. «Короче, не буду ходить вокруг да около, у нас тут намечаются серьезные разборки с нью-йоркским представительством. Руки и матерый наемник с кучей высокотехнологичных гаджетов при таких раскладах будет серьезным козырем. И если ты хочешь, чтобы я помог разобраться с вашими врагами, придется сперва разобраться с моими». Часть 88, она же про брифинг. Это еще что за девка, да черт ее знает, на бойца не похожа. Может, одна из пассий нашего босса? Думаешь, Морж стал бы тащить постороннего человека на одну из наших баз? Этот псих все что угодно может сделать, на то он и босс. Или ты забыл, как он того араба прирезал? Я бы вот не смог так вспороть человеку глотку, а затем, не дернув бровью, смотреть, как он истекает кровью. Ага, верю, как же. То-то ты во время последнего контракта цель голыми руками задушил. Так клиент хотел, чтобы его по-тихому прирезали, а не бойню устоили. За это даже к гонорару сверху оговоренного немного накинули. Ну раз ты у нас при бабле ходишь, неплохо бы и проставиться. Как насчет скинуться всем сквадом, накупить выпивки, снять этаж какого-нибудь борделя и хорошенько там оттянуться. Неплохо бы, вот только все приличные притоны Нью-Йорка давно под кингпина легли, а ты сам знаешь, какие у синдиката с ним отношения. Как разберемся с текущей задницей, надо будет маякнуть старшему, что пора бы нам собственной зоной отдыха обзаводиться. Военные базы это хорошо, но баб сюда таскать точно не стоит. Ха, ты реально собрался с распредложением на поклон к боссу топать? Я что, на самоубийцу похож? К заму его пойду. Морж меня за такое предложение живьем освежует, а вот с персом еще есть варианты. Сидя на ящике из-под ракет, Лаура с любопытством разглядывала надетую на руку тактическую перчатку и внимательно прислушивалась к разговорам среди находящихся в зале наемников. Во время пребывания в особняке Братства Мутантов девушка неоднократно слышала упоминание синдиката, и так как зачастую оно было не слишком лестным, несостоявшемуся живому оружию было любопытно, что из себя представляет данная организация и кто из рассказчиков на самом деле прав. Ее мать говорила, что это сборище тупых головорезов, возглавляемое похотливым животным. Магнета, редко высказывающийся на тему чего-либо, однажды упомянул, что группировка наемных убийц хоть и малочисленна, но все равно крайне опасна, раз смогла в кратчайшие сроки выбиться на первый план криминального мира Нью-Йорка. Ну а Мистик просто говорила, что профессионализм убийц из данной организации достаточно высок, чтобы на них можно было спихнуть устранение неугодных мутантам политических деятелей. На деле же, синдикат оказался чем-то средним между военизированной группировкой и кучкой уличных бандитов. С одной стороны, девушке хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, приспешники кибернизированного здоровяка являлись опытными и умелыми убийцами. Через каждое движение вооруженных до зубов головорезов буквально сквозил опыт десятков смертельных схваток и сотни убитых врагов. А при появлении Лауры они первым делом незаметно расселись по залу таким образом, чтобы в случае чего иметь возможность накрыть мутантку перекрестным огнем и не зацепить при этом друг друга. Но вместе с тем, про военную субординацию большая часть собравшихся на брифинг бойцов если и знала, то никак своей осведомленности не демонстрировала. И если военные предприятия на собраниях сохраняли практически гробовое молчание, то за те 15 минут, что она находилась рядом с головорезами Моржа, Лаура успела услышать около 40 теорий о том, кто же мутантка на самом деле такая, начиная с того, что X-23 являлась секретным оружием главы синдиката, которое должно переломить ход в криминальной войне, и заканчивая тем, что дела у наемников настолько плохи, что их главарь решил спрятать на базе группировки свою малолетнюю любовницу. И последнее утверждение вызвало у девушки непривычное для нее глухое раздражение. Нет, с тем, что формально их с Моржом взаимоотношения таковыми являлись, дочь доктора Кинни спорить не собиралась. Хотя девушка имела околонулевую социализацию, полученная из интернета информация и скупых рассказов домино оказалось вполне достаточно, чтобы у юной мутантки появилось базовое представление о том, чем между собой занимаются мужчины и женщины, когда они остаются наедине, и какова роль X-23 в их с Моржом своеобразном тандеме она понимала прекрасно. Но Лаури никак не могла понять, почему все считают маленькой. Да, в силу своей молодости дочка доктора Кинни пока не могла похвастать такой же женственной фигурой, что и у ее матери, но это не отменяло того факта, что ребенком X-23 не являлась уже год как. Но если излишнюю, по ее мнению, родительскую заботу матери Лаура была вынуждена терпеть, а неоднократно сказанная Моржом малышка имела явный сексуальный подтекст, от раздумий над которым у юной мутантки где-то внизу живота пробегала непонятная, но очень приятная дрожь, то пренебрежительное отношение наемных убийц флегматичной особе однозначно не нравилось. Единственными, кто никак не прокомментировал ее появление, была четверка местных командиров, что заметно выделялись на фоне остальных наемников. Дак Расбоунс, который помог девушке подобрать легкие и не сильно сковывающие движения бронекостюм, и сопроводив дочку доктора Кинни в зал для брифингов, замер за ее спиной безмолвной тенью. Вот только долго это не продлилось. А мне эта девчонка нравится. Ай, была не была. Внезапно молодой командир бойцов синдиката, который с момента появления мутантки в зале не отводил от нее глаз, хлопнул ладонью по колену и подошел к напрягшейся от такого поворота Лауре. «Девушка, что вы делаете сегодня вечером?» Не понимая, что от нее хочет назойливый и оттого не особо приятный тип, Лаура ничего не ответила и молча уставилась на подозрительного субъекта, готовясь в любой момент выпустить когти. Хотя тактические перчатки и ботинки выданных ей сапог были укреплены металлическими пластинами, адамантиевые лезвия пробивали их без каких-либо сложностей. Эта недоверчивая мутантка проверила сразу же, после того, как ей выдали новую экипировку. Киви, неожиданно стоящий за спиной девушки Кроссбоунс, оторвался от разглядывания своего отражения в лезвии здоровенного ножа и криво ухмыльнулся молодому бойцу синдиката. «Я бы на твоем месте сейчас вернулся на свое место и начал старательно делать вид, что никто никому ничего не говорил. Это еще почему?» Хотя большая часть наемников откровенно побаивалась товарища своего начальника и старалась держаться от него подальше, конкретно этот парень проявил чудеса храбрости и, подмигнув равнодушно взирающей на него мутантке, повернулся обратно к следящему за ним браку, вызывающе задрав голову. «Что, хочешь захапать себе это зеленоглазое сокровище? Слышь, кладоискатель!» Тихо хмыкнув, Кроссбоунс взглядом указал за спину своего собеседника, где мгновением спустя выросла сияющая алым визором рослая тень. «Ты бы лучше по сторонам поглядывал, а то у сокровища, на которой ты нацелился, есть бдительный и очень злобный сторож. Являясь в прошлом военным разведчиком, Морж при желании умел ходить очень тихо. Пока молодой командир одного из отрядов спорил с его заместителем, главарь наемников совершенно беззвучно вошел в зал и, подойдя к невидящему его бойцу со спины, пристально следил за ходом их беседы. «Молодой, лучше послушай, что тебе говорят более опытные товарищи». Положив свою адамантиевую руку на плечо резко побледневшего Киви, бритоголовый киборг начал медленно сжимать ладони на наплечник легкого бронекостюма, начал протестующе трещать под металлическими пальцами. «Потому что если кто-то протянет грабли к моей маленькой подруге, я этому суициднику отрежу яйца, причем по самые почки». «Доходчиво, вполне», — отрывисто кивнул парень, старательно не подавая виду, что сминаемая броня его хоть сколько-нибудь беспокоит. «Босс, я, наверное, лучше присяду. Ну, чтобы брифинг не мешать проводить, это будет как нельзя кстати». Проводив своего подчиненного пристальным и не самым дружелюбным взглядом, Морж повернулся к остальным наемникам. «Вот именно по этой причине в синдикате нет женщин, стоит только одной бабе появиться на горизонте, как мы тут же начинаем не дело делать, а хрней страдать. А теперь вернемся к нашим баранам». Подвинув в сторону Лауру, заметно успокоившуюся с появлением знакомого мужчины, глава синдиката уселся на ящик рядом с мутанткой и, достав из-под сумка небольшое устройство, похожее на пульт от телевизора. «Как вы все прекрасно знаете, недавно в наш любимый Нью-Йорк», увидев ухмылки на лицах своих бойцов, Морж покачал головой и спокойно добавил: «Кончайте зубоскалить. Да, меня тут объявили в розыск с местными властями, мы вроде как на ножах, но с учетом того, сколько мы зарабатываем в данном городе, он реально для нас любимый. И для тех, кто последнюю пару недель был в запое или сидел в танке с заваренным наглухо люком, поясняю отдельно.